не с ним. Я не с ним. Где-то. И без него я не могу. Между нами меркнет свет, темнота и ночи, ночи, и ночи, и ночи. Жаль, но никто не ответит. Почему и куда же любовь? Солнечный зайчик не светит. Только ветер вновь и вновь. Жаль, но никто не ответит. Почему и куда же любовь? Солнечный зайчик не светит. Одной на свете. И только ветер вновь и вновь. И только ветер вновь и вновь. Одной на свете. Только ветер вновь.